Глава 33. Тепло семьи. На следующий день после получения предсказания Радмила отправилась к домику колдуньи. Дорожка к нему была протоптана и поддерживалась самим Милославом, чтобы иметь возможность всегда дойти до родных. Волхв занимался изучением записей бабушки. Перебирал берестяные дощечки, на которых та сохраняла свои знания с помощью знаков и рисунков. В этот момент к нему и заглянула сестра. Лицо ее отражало внутреннее беспокойство. «Здравствуй», — приветствовал ее молодец. «Не ждал тебя». «Я на себя покров накинула», — ответила она, — «чтобы звери не увидели, да и матушка не искала, переживать будет». «А есть из-за чего?» — уточнил Милослав, начиная разворачивать пространство, чтобы посмотреть ответ на вопрос гостьи. «Гадала я с девицами и узнала свое будущее», — был ответ. «Выпало мне ехать в южную сторону. Манит она меня и зовет. И ведь правда, сердце мое туда рвется, будто что-то важное меня там ждет». «Почему бы нет? Яромир – правитель южного края, брат нашей княгини. Сам в гости пригласил и будет обеспечивать вашу безопасность. Тем более в его землях сейчас нет войны, там спокойно. Но матушка с отцом не хотят меня отпускать. Ты ведь знаешь, что случилось весной?» «Знаю», – кивнул Волхв. «Южный княжич заплатил за свое безрассудство, и его отец все еще держит на нас зло. Но его не будет среди гостей на свадьбе Вышеслава. Да и тебе на самом деле нужно что-то обрести в той стороне». Рада заинтересованно посмотрела на брата. «Мне тоже так кажется, но все же я чую опасность в тех краях», — сказала она. «Мы не видим твоего будущего, ни я, ни ты», — ответил Милослав. «Оно скрыто, и даже Ведмурт не скажет, что будет. А, возможно, он все знает, как и то, что жизнеобразующие события уже предрешены, и их не убрать из узора судьбы, что соткала для тебя матушка Макош. И если их не избежать, то он будет сопровождать тебя своей молитвой и мудростью». «Ты поедешь со мной?» – вдруг спросила Рада. «Меня не приглашали», – рассмеялся брат. «Но если ты захочешь, то, думаю, Святозар не будет против, если я присоединюсь к вам». «Давай пока не говорить родителям, матушку нельзя расстраивать», – попросила девица. «Хорошо, мы дождемся рождения сестры и потом поедем в город. Тебе будет пора готовиться к свадьбе, а я попрошу Верховного Волхва разрешить мне покинуть наше селение на несколько лун». «Разве тебе нельзя уезжать отсюда?» – удивилась Радмила. «Да, я должен год пробыть здесь. Такой был уговор после того, как я покинул каменный лабиринт. Но даже боги меняют свои решения. Поверь мне», – заговорщически подмигнул Милослав. Зима в это солнце долго не отпускала северный край. Холодные ветра и метели завывали и укрывали землю белоснежным покрывалом. В самую вьюгу дорожка к дому Милослава оказалась непроходимой. Но я помнила, что бабушка в период моего знакомства с ней – тоже жила зимой в полной изоляции, а значит, и сын сможет. Но когда он появился на нашем пороге, преодолев снежные заносы, я с радостью обняла его. В нынешнем положении я стала более сентиментальна и чувствительна, чем обычно. «Матушка, что вы?» – молвил Милослав, заметив выступившие на моих глазах слезы. «Я пришел, чтобы порадовать, а получается, наоборот, расстроил вас». «Нет, я очень ждала тебя», — ответила я, смахивая слезинки. — Это же первая зима, когда ты живешь не дома и тем более один. — Это время многому меня научило, — продолжал сын. — Я начал слышать диких животных, бродящих вокруг. Много волков и лис развелось в наших краях, а вот медведи еще спят. Но я пока не смог, в отличие от бабушки, найти с ними общий язык и подружиться, зато заранее знаю об их приближении и не выхожу из дома, чтобы не столкнуться. Хотя порой хочется попробовать потягаться с ними в силе воли, ведь именно воля определяет, кто выйдет победителем, а кто убежит. «Не надо, сынок», — молвила я. «Уверена, у тебя еще будет достаточно времени отточить свое мастерство. Не стоит рисковать без надобности». К нам спустилась Радмила. Она тоже соскучилась по брату. Я давно заметила, что у этих двоих какие-то секреты от меня, но они так успешно их скрывали, что я не могла понять, о чем молодые договорились. Чувствовала лишь, что мои дети очень ждут весну, а также то, что желание поехать на свадьбу Вышеслава не покидало Раду. Я надеялась, что Демид сможет образумить ее. Мой Ладо уехал от нас сразу после Велесовых святок и пока не появлялся. Лишь одну весточку получили мы от него с гонцом, привезшим подарки для моей дочери от Святозара. Она радовалась им и мечтала поскорее стать женой милого, а мне было грустно, что скоро еще и дочь будет далеко. Переезжать в город вслед за ней я совсем не хотела. Все там было чужое мне, да и Демид обещал скоро осесть дома. И я с нетерпением ждала появления моей второй дочери после весеннего равноденствия. Муж должен был приехать к этому времени. А пока, чувствуя одиночество даже среди близких людей, я стала больше общаться со своей матушкой. Мы никогда с ней не были очень близки. Сначала потому, что она чувствовала во мне силу, ту самую, от которой сама чуть не погибла в младенчестве, и поэтому старалась заглушить развивающийся во мне дар, запрещала гадать и ворожить, не привечала мою склонность к познанию растений, пугалась, когда я говорила, что вижу события, происходящие на другом конце селения. Убеждала меня, что это происки приспешников Нави, что я должна закрываться от этого, иначе они полностью овладеют мной. Мне было страшно от ее слов, и я отворачивалась от своего дара, болея и мучаясь, так как нельзя отказываться от того, что дано богами. Все это не способствовало нашей близости, и с годами я перестала рассказывать матушке о своих видениях и предчувствиях, боясь осуждения с ее стороны. А когда произошла встреча с колдуньей, резко изменившая всю мою жизнь, то именно бабушка стала мне самым родным и близким человеком, моим наставником и проводником в мир магии. А вот сейчас, видимо, пришло время укрепить нашу с матушкой связь. Она давно приняла меня такой, какая я есть, с даром и способностями. Смирилась с тем, что они – часть меня, и перестала страшиться последствий. Повзрослев, я поняла, что ее стремление оградить меня от ворожбы было вызвано страхом за меня, боязнью потерять дочь, вынужденно разлучиться, как получилось у нее самой с матерью. Это заставило меня пересмотреть воспоминания детства и признать, что поступки матушки были продиктованы любовью и заботой обо мне. И теперь многие вечера мы проводили вместе. Я заметила, как она постарела и утратила часть сил. Весняна во всем помогала ей, но жена брата сейчас сама была на сносях и должна была разрешиться от бремени в один со мной месяц. Так что дел на матушке было много. Все чаще мы устраивали семейные вечера. Звали к себе Буремира с Васой, приходили мои родные и за большим столом обсуждали грядущие дела и планы. Как мне в это время не хватало Демида, не описать словами. Его место всегда было свободно за нашим столом. Даже Белозар, имеющий право по старшинству сидеть во главе, не занимал его. Его сыновья, такие похожие и при этом такие разные, стали любимцами всех нас. А союз с Велеславой с каждым днем становился крепче. Даже осенний приезд княгини не смог внести сумятицу в отношения пары. Я любовалась своей семьей, радуясь, что мы есть друг у друга.